Попыхивая раскуренной для самоуспокоения трубкой, вождь мягкими шагами обошел стол. Берия продолжал отчитываться о результатах допросов. Их, собственно, и результатами-то нельзя было назвать. Ни в каких связях, ни с какими организациями арестованный не сознавался, продолжая упрямо толдычить о нападении немцев. Интересно, надолго ли у следователей хватило терпения выслушивать этот бред, прежде чем они прибегли к эффективным методам допроса? Впрочем, если бы эти методы что-то дали, Лаврентий не стал бы так долго рассказывать о запирательстве провокатора. Часы вблизи оказались еще интереснее. Пожалуй, они и часами-то не были. Зачем, скажите, часам куча кнопочек с цифрами от единицы до нуля и еще какими-то значками? Ну, пусть пока будут часы. Цифры на жемчужном экранчике не наползали одна на другую, как на автомобильном спидометре, а просто менялись. Это напоминало Сталину продемонстрированный ему недавно опытный телевизор. Экранчик там был почти такого же размера. Ну, чуть побольше, но... Сам телевизор при этом был величиною с небольшой сейф и такой же тяжелый. Эта же изящная вещица была легкой и... чужой. Провокация, затеянная неизвестно кем, выглядела все более и более дорогостоящей и нелепой. Берия заметил интерес вождя к часам, неловко скомкал рассказ о медицинском освидетельствовании подследственного и помещении его в психиатрическую клинику и перешел к вещественным доказательствам.